Здравствуйте. Меня зовут Елена Николаевна Станиславчик. Я читаю курсы «Экономика предприятия», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционное проектирование» в Высшей школе экономики, в Академии делового администрирования, а также в системе подготовки профессиональных бухгалтеров, антикризисных управляющих в рамках программы MBA. Активно занимаюсь консалтингом как эксперт инвестиционных проектов. Работаю в управлении проектного финансирования Интрастбанка. Сегодня мы рассмотрим с вами азы финансового планирования. Важность и актуальность этой темы сегодня в эпоху финансовых скандалов, по-моему, не вызывает сомнений. Вы хотите узнать, как действия финансовых менеджеров могут свести к нулю достижения предприятия в производстве, на рынках сбыта, в обеспечении, или же наоборот, как создать деньги из воздуха, умело управляя оборачиваемостью активов, рентабельностью, оптимизируя стоимость капитала, используя эффекты левериджа и другие профессиональные тайны. В вашем бизнесе не хватает денег, в отчетности прибыль есть, а на счету пусто. Вот эти проблемы и призваны решать финансовое планирование. Финансовое планирование – это интересно, полезно и необходимо. Наш видеокурс предназначен для руководителей и менеджеров, призван привить устойчивые навыки планирования, включая прогнозирование составляющих денежных потоков и оценку ожидаемых финансовых результатов. Курс нацелен на решение возникающих проблем в бизнесе. Методика обучения предполагает, что слушатели уже знакомы с основными терминами финансового менеджмента или могут обратиться к глоссарию и рекомендуемой литературе. В ходе лекции я чаще всего употребляю термин «предприятие», считая его наиболее общим и подчеркивая тем самым предпринимательскую составляющую деятельности любой компании, фирмы, корпорации, организации или финансового учреждения. Наша лекция состоит из 10 блоков. Я надеюсь, что сформулировав целевые параметры, стратегические и тактические задачи, мы сможем расставить акценты и выделить красную нить процессов планирования. В ходе изложения теоретических основ финансового планирования будут приведены примеры из практики, логические схемы, графики. Примерное соотношение теории к практике составит 10 и 5 минут, 15 минут на один учебный блок. Для самостоятельной работы вы используете электронный учебник, в котором есть тексты лекций и рабочая тетрадь с задачами. Прошу вас выполнять задания после прослушивания каждого блока видеокурса. Друзья, прежде всего я прошу вас представить ваше предприятие как открытую систему, связанную с другими предприятиями на рынках закупок и сбыта движением товаров, товарными потоками. Потоки товаров определяют основные функции предприятия – обеспечение, изготовление товаров или оказание услуг и сбыт. Для движения товаров необходимы встречные потоки денежных средств – кэшфлоу, потоки наличности, денежные потоки. Денежные потоки связывают также предприятия с государством и рынком капиталов. Таким образом, предприятия в финансовом менеджменте представляют как субъект финансовых отношений, окруженным, погруженным в финансовую сферу. Входные и выходные денежные потоки, input-output, мы будем называть денежные притоки или поступления и оттоки или выплаты. Прошу вас, глядя на эту схему финансовых потоков, попытаться сформулировать финансовую цель, финансовый результат, финансовые условия процветания компании, условия обогащения или условия роста стоимости бизнеса. Ответ «прибыль» не совсем корректен, поясню на примере. Допустим, выручка предприятия за какой-то период составила 1000 денежных единиц, текущие затраты – 800 денежных единиц, в том числе амортизационное отчисление – 100 денежных единиц. Тогда балансовая прибыль предприятия – 200 денежных единиц, налог на прибыль по ставке 24% – 48 денежных единиц, а на счету предприятия останется 162 единицы чистой прибыли и 100 денежных единиц амортизационных отчислений. Эти показатели в отчетности появились при одном варианте учетной политики. Но если использовать другую учетную политику и применить, например, ускоренную амортизацию, увеличив в два раза амортизационное отчисление, тогда мы видим, что несмотря на то, что уменьшается прибыль в отчетности, но зато уменьшается налог на прибыль, следовательно, на счету у предприятия, как финансовый результат, результируется большая сумма. Финансовой целью деятельности и задачей финансового планирования является согласование притоков финансовых ресурсов и оттоков или обеспечение ликвидности в широком смысле. Соответственно, финансовый результат net cash flow или чистый денежный доход, чистый денежный поток в переводе. Разница между этими показателями прибыль и чистый денежный доход основана на разделении понятий результаты, приходы, поступления и затраты, расходы, выплаты. Поступления и выплаты, притоки и оттоки являются главным объектом финансового планирования. Прибыль и кэшфлоу – это разные срезы анализа, взаимосвязанные, но не дублирующие параметры. Так, прибыль в отчетности не всегда означает наличие денег на счету в кармане предпринимателя. А, например, у торговой сети Walmart в период своего максимального роста 70-80-е годы был постоянно отрицательный свободный кэшфлоу. Сэм Уолтон открывал новое отделение такими темпами, что для финансирования не хватало текущих оборотов, но рентабельность новых торговых домов составляла в среднем 25%, что намного превышало средневзвешенную цену капитала компании. Таким образом, за отрицательным net cash flow на самом деле был спрятан успех. Отдача для акционеров компании в это время была высочайшей в мире, а Сэм Уолтон стал самым богатым человеком в Америке. Показатель добавленной экономической стоимости сети Walmart возрос с 30 миллионов долларов в 80-м году до 528 миллионов долларов в 1990 году. Итак, мы с вами уточнили цели деятельности в свете концепции денежных потоков и можем сказать, что для увеличения стоимости бизнеса необходимо точно знать, когда и сколько денежных средств потребуется для выполнения поставленных задач, когда и сколько будет получено. Именно этим и занимается финансовое планирование. Планирование – это составляющая часть процесса управления в компании. Это осознанное предвидение действий, сопоставление различных вариантов развития, определение целей, путей и условий достижения цели, моделирование результатов деятельности, поиск благоприятных возможностей, создание условий завтрашнего дня. Стратегическое планирование начинается с вопроса о том, что мы хотим достичь и где мы находимся. Этот каталог требований – и дает ответ на вопрос, что мы хотим достичь, с ключевыми параметрами для разработки тактики. Соответственно, финансовое планирование можно рассматривать как процесс установления стратегических параметров деятельности и нормативов контроля их выполнения. Сегодня в условиях неопределенности, нестабильности ситуации необходимо пересматривать плановые задания, уточнять уровень показателей и нормативов, что составляет суть мониторинга. На первое место сегодня выделяются два блока управления – планирование и мониторинг. Финансовое планирование является составной частью общего процесса планирования на предприятии. Финансовое планирование использует информацию плана маркетинга, производственного плана, подчиняется миссии и общей стратегии. Основным инструментом планирования является анализ. В финансовом планировании, соответственно, используют результаты финансового анализа, анализа данных бухгалтерской отчетности. Рассмотренная нами в предыдущем блоке схема планирования денежных потоков позволяет по-новому взглянуть на место блока финансов в системе сбалансированных показателей. Это не есть какая-то изолированная область. Финансы накладываются на все операционные процессы. Финансовое планирование пронизывает, связывает в единое звено маркетинг, кадровое и производственное планирование. Сущность финансового планирования состоит в том, что нам необходимо рассчитать все составляющие притоков и оттоков финансовых средств, оценить кэш-флоу. Финансовое планирование учитывает внешние и внутренние параметры. Внешним параметрам относятся объем спроса и предложения товаров, цены на продукты и ресурсы, система расчетов между поставщиками и потребителями, условия кредитования, порядок налогообложения и другие факторы. Внутренние параметры планирования, такие как масштаб бизнеса, определяют производственную мощность и, соответственно, количество выпускаемых товаров, оказываемых услуг. Уровень технологии организации операционных процессов определяет себестоимость и цены на продукты. Уровень менеджмента выражается в результативности, в деловой активности. Виды планирования можно подразделить по различным признакам классификации на оперативное, текущее и прогнозирование. По времени, горизонту планирования, соответственно, они являются краткосрочным, среднесрочным. Можно подразделить по различным признакам классификации на оперативное, текущее и прогнозирование. Соответственно, эти виды планирования отличаются разной степенью гибкости. Оперативным планированием занимается нижнее звено управления, текущим – среднее звено управления, и стратегическим планированием занимается высший менеджмент. Как мы уже сказали, планирование сегодня неотделимо от контролинга, поэтому каждый вид планирования предполагает установление определенных показателей. Прогнозирование устанавливает общие стратегические параметры, такие, например, как рыночная стоимость предприятия, структура капитала, средневзвешенная стоимость капитала, экономическая добавленная стоимость. Текущее планирование на основе этих стратегических показателей рассчитывает финансовые коэффициенты. И, наконец, максимальная детализация у нас происходит в оперативном планировании, когда установлены частные отдельные показатели, понятные на любом нижнем звене управления. По содержанию планирования различают, например, планирование создания нового предприятия или планирование развития, расширения бизнеса действующего предприятия. По направлениям планирования, по технике планирования можно выделяют, существуют формы планирования сверху вниз, снизу вверх или встречное планирование. Таким образом, мы с вами постарались связать воедино задачи роста стоимости бизнеса и такие контрольные параметры, как цена капитала, целевая структура капитала и правила финансирования. Сущность финансового планирования состоит в расчете всех составляющих притоков и оттоков финансовых средств. При этом необходимо учитывать внешние и внутренние условия. К внешним параметрам планирования относятся, как вы видите на слайде, объем спроса и предложения товаров, цены на продукты и услуги, система расчетов между предприятиями, условия кредитования, порядок налогообложения. Внутренние параметры планирования – это, в первую очередь, масштаб бизнеса, определяющий производственную мощность и количество выпускаемых товаров или оказываемых услуг. Уровень технологий и организации производственных процессов определяют себестоимость и цены на товары. Уровень менеджмента определяет результативность показателей деятельности. Эти перечисленные внешние и внутренние параметры влияют на доходы и расходы с предприятия, на притоки и оттоки денежных средств. Планирование отталкивается и ведет к определенному набору, систематизированному набору ключевых параметров деятельности, к плановым показателям. В целом можно сказать, что финансовое планирование – это процесс, а финансовый план – это комплект документов, на основе которых рассчитаны плановые финансовые показатели деятельности. Виды финансового планирования подразделяются по различным признакам на основные три группы – прогнозирование, текущее планирование и оперативное планирование, соответственно, которые различаются горизонтом планирования. Долгосрочная перспектива – это прогнозирование, среднесрочное занимается текущее планирование и оперативное ограничено краткосрочным периодом. Степень детализации для каждого вида планирования своя. Максимально укрупненные показатели присущи стратегическому планированию. Текущее планирование более подробно рассчитывает показатели деятельности, и максимальная детализация присуща оперативному планированию. Кроме этих признаков, текущее оперативное и перспективное планирование различаются объемом и полнотой информации, гибкостью. Различные уровни управления занимаются разными видами планирования. Оперативное планирование – это низшее звено управления, текущее планирование занимается среднее звено управления, и стратегические параметры определяет высший менеджмент. Показатели, которые устанавливаются в ходе планирования, в результате планирования, следующие. Стратегические параметры по результатам прогнозирования включают рыночную стоимость предприятия, структуру капитала, добавочную стоимость. Текущее финансовое планирование приводит к определенному набору финансовых коэффициентов. Оперативное планирование уточняет и выделяет частные, отдельные показатели деятельности. Например, финансовый цикл, который мы будем рассматривать в следующих блоках. По содержанию планирования можно говорить о планировании действующего предприятия, о планировании его развития, или же мы создаем новое предприятие, разрабатываем инвестиционные проекты. Техника планирования может быть сверху вниз, снизу вверх, или чаще используют смешанное встречное планирование. Разграничение сфер долгосрочного и краткосрочного планирования, как вы видите, подразумевает не только разные горизонты планирования, но и разный состав целевых параметров. Стратегические финансовые решения